Глава 4. Случаи из практики. За 25 лет работы мне пришлось пролечить очень много пациентов. Наилучших результатов в восстановлении веса добивались, как правило, люди из народа – простые домохозяйки, служащие, сельские жители, рабочие. Они всегда меня удивляли своей целеустремленностью и способностью выдерживать длительный марафон диеты. Часто чемпионами по снятию веса были простые женщины из маленьких городов и деревень с относительно низким жизненным уровнем. Многие из них ежедневно занимались тяжелым физическим трудом, так как имели большое хозяйство, но, несмотря на это, легко выдерживали диету и добивались хороших результатов и редукции веса. И наоборот, представители более обеспеченных слоев общества, жены чиновников, бизнесменов, часто бывали очень капризны и приходили на прием с формальным желанием лечиться. Мне часто вспоминается одна бизнесвумен из Москвы, которая предлагала мне любые блага за восстановление веса. «Если вы известный доктор, — говорит она мне, — то вы обязательно должны мне помочь. Но только я деловой человек, у меня каждый день в офисе проходят фуршеты и банкеты, и у меня нет возможности соблюдать диету. Поэтому сделайте мне так, доктор, чтобы я ела и пила, и в то же время похудела, а я вас за это золотом осыплю». «К сожалению, — ответил я, — я не могу изменить природу человека. И хоть вы и очень богатая женщина, но вы, как простая смертная, должны соблюдать диету. Потому что перед природой, перед Богом все равны, независимо от социального положения». Приходилось мне лечить и высокопоставленных чиновников, у которых одних поваров целый штат. И самое смешное в том, что во время моей беседы с одним высокопоставленным пациентом диету записывал не он, а его шеф-повар. Я представляю, какие диетические блюда готовит этот повар, если он во всем старался угодить своему шефу. Но никакое высокое положение не спасет от ожирения, если не соблюдать диету. Если бизнесмены и чиновники могут себе разрешить иметь внушительный вид, то звезды эстрады не могут себе этого позволить. Им надо поддерживать себя все время в форме, иначе они могут потерять привлекательность, а следовательно и свою востребованность. Поэтому некоторые звезды изначально мотивированы и могут самостоятельно восстановить свой вес. В этой главе я хочу рассказать наиболее интересные случаи из моей практики. Герои этих рассказов – простые женщины из Украины и России. Всех их объединяет желание похудеть и вернуть себе молодость. И самое главное, все они хотят простого человеческого счастья и любви.